Прибыв в Витебск, он удрученно бросился в кресло, потом, приказав явиться графу Дарю, сказал ему: «Я остаюсь здесь, осмотреться, сгруппировать силы, дать отдых моей армии и, наконец, привести в порядок Польшу. Кампания 1812 года закончена. 1813 год сделает остальное. Что до вас, месье, подумайте о том, как устроить здесь нашу жизнь. Мы не последуем безумию Карла XII». Потом он обратился к Мюрату: «Установим наших орлов здесь. 1813 год нас увидит в Москве, 1814 — в Санкт-Петербурге. Русская война — это война 3 лет». И в действительности казалось, что он принял это решение. Но испуганный бездействием Наполеона, Александр показывает ему, наконец, своих русских, ускользавших от него до сих пор, подобно привидениям. Разбуженный, словно игрок при звоне золота, Наполеон не может сдержаться и бросается им вслед. 14 августа он настигает их и бьет под Красным. 18-го изгоняет из Смоленска. Оставив город в огне, он 30-го захватывает Вязьму, но находит в ней лишь разрушенные склады. С первого шага по русской территории появились все признаки большой национальной войны. Наконец, в этом городе Наполеон узнает, что русская армия поменяла главнокомандующего и готовится дать бой на наскоро укрепляемой позиции. Император Александр, уступая общественному мнению, считавшему, что несчастья войны заключаются в неверном подборе генералов, передал пост главнокомандующего генералу Кутузову, победителю турок. Если верить голосу народа, пруссак Пфуль был виновником первых неудач кампании, а иностранец Барклай де Толли с его вечной системой отступлений, казавшийся подозрительным московитам, еще ухудшил эти неудачи. В национальной войне спасти родину должен был русский, и все, от царя до последнего раба, согласились на том, что победитель Рущука и миротворец Бухареста один способен спасти Россию. Со своей стороны, новый командующий, убежденный в том, что для сохранения популярности в армии и у нации он должен дать нам бой перед тем, как пропустить в Москву, решился на него на позиции возле Бородина, где 4 сентября к нему присоединились 10 тысяч быстро собранных ополченцев Москвы. В тот же день Мюрат между Гжатском и Бородином настигает генерала Коновницына, оставленного Кутузовым защищать обширное плато, прикрытое оврагом. Коновницын точно следует полученному приказу и держится до тех пор, пока масса атакующих, вдвое превосходящие его, толкают или, скорее, заставляют его отступить и уже идут по его кровавому следу до укрепленного монастыря. Там он еще какое-то время держится, но обойденный со всех сторон вновь вынужден отступить на Головино, через которую он проходит чуть ли не вперемешку с нашим авангардом. Немного позже Наполеон въезжает на коне на холм и осматривает равнину. Разграбленные деревни, вытоптанная рожь, леса, наводненные казаками, указывают ему, что она выбрана Кутузовым для поля битвы. За первой линией на протяжении Лье находились 3 деревни. Интервалы между ними перерезаны оврагами, заросшим лесом и кишащими людьми. Вся русская армия здесь. Она ждет сражения, построив редут перед своим левым флангом у деревни Шевардино. Наполеон охватывает взглядом горизонт, внимательно рассматривает оба берега Калуги. Он знает, что в Бородине эта речка поворачивает влево, и хотя он не видит высот, формирующих этот локоть, он их угадывает и понимает, что там располагаются главные позиции русской армии. Но речка, укрывая крайний правый фланг врага, оставляет открытым его центр и левое крыло. Только здесь он уязвим, а значит, сюда и нужно ударить. Но сначала важно выбить его из редута, прикрывающего левый фланг, а оттуда будет уже гораздо легче определить позицию. Генерал Кампан получает приказ занять редут. 3 раза он овладевает им, и 3жды его отбрасывают назад. Наконец, в 4-й раз он занимает его окончательно. Наполеон охватывает взором приблизительно 2/3 поля, на котором ему предстоит сражаться. Остаток дня 5-го числа обе стороны проводят, наблюдая друг за другом. Они готовятся к решающей битве. Русские проводят этот день в торжествах греческого культа, призывая песнопениями помощь всесильного святого Александра Невского. Французы, привыкшие к тедеум, а не к мольбам, смыкают ряды, готовят оружие, устраивают артиллерийские парки. Численные силы с двух сторон уравновешены. У русских 130 тысяч человек, у нас 125 тысяч. Император располагается за итальянской армией слева от большой дороги. Старая гвардия становится в каре вокруг его палатки. Зажигаются огни. Костры русских образуют широкий и правильный полукруг, французские — слабые, непостоянные, беспорядочные. Еще не выбрано точное место для разных частей, и не хватает дров. Всю ночь падает холодный редкий дождь. Наступает осень. Наполеон 11 раз будет Бертье, чтобы дать ему распоряжение, и каждый раз спрашивает, будет ли противник драться. Во сне он слышит шум отступления и вскакивает от страха, что русские от него ускользают. Он ошибается в очередной раз, в то время как уже рассвет гасит огни бивуаков противника. В 3 часа утра Наполеон под покровом сумерек с небольшим эскортом объезжает на расстоянии пушечного выстрела всю вражескую линию. Русские заняли все возвышенности. Они верхом на московской дороге и в лощине Горка, по дну которой течет ручей. Они между старой Смоленской дорогой и рекой Москвой. Барклай де Толли с 3 корпусами инфантерии и 1 кавалерийским формирует правый фланг от Большого Редута до реки Москвы. Багратион составляет левый фланг с 7-м и 8-м корпусами, протянувшийся от Большого Редута до лесочка между селом Семеновским и Устицей. Какой бы сильной эта позиция ни казалась, она была уязвима. Ошибка была допущена генералом Бениксоном. Он обратил все свое внимание на правый фланг, уже защищенный естественными условиями, и упустил левый, а это был слабый пункт. Правда, он был защищен 3 редутами, но между ними и старой московской дорогой был интервал в 500 туазов, прикрытый всего несколькими стрелками. Вот что сделает Наполеон. Со своим крайним правым флангом под командой Понятовского он достигнет московской дороги, разделит армию надвое, и когда Ней, Даву и Эжен будут сдерживать левый фланг, он опрокинет весь центр и правый фланг в Москву-реку. Повторяется диспозиция Фридланда. Только при Фридланде река находилась за врагом и отрезала ему всякое отступление. Тогда как здесь река у него справа, и за ней место, удобное для отхода. Этот план баталии модифицировался в течение дня. Уже не Бернадот, а Эжен будет атаковать центр. Понятовский со всей своей кавалерией проскользнет между леском и большой дорогой и атакует оконечность левого крыла, в то время как Даву и Ней пойдут в лоб. Понятовский для этой атаки получает, кроме своей кавалерии, 2 дивизиона корпуса Даву. Это отвлечение части его войск окончательно приводит маршала в дурное расположение духа. Он предлагал план, на его взгляд, безошибочный, и не получил согласия. Он состоял в том, чтобы развернуть позицию перед атакой редутов и встать перпендикулярно флангу врага. Маневр был хорош, но подвержен случайностям. Русские, заметив, что могут быть отрезаны, и не видя выхода в случае неудачи, могли ночью уйти по дороге на Можайск, оставив нам на завтра лишь поле битвы с пустыми редутами, а этого Наполеон боялся не меньше, чем поражение. В 3 часа Наполеон второй раз выезжает верхом, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. Добравшись до высот Бородина, с подзорной трубой в руке он возобновляет свои наблюдения. И хотя его сопровождает совсем немного людей, он узнан. Единственный выстрел, сделанный за этот день, раздается из русских рядов, и ядро отскакивает рикошетом в нескольких шагах от императора. В 4,5 часа император возвращается на свой пункт. Туда прибыл месье де Бассе. Он привез письма Марии Луизы и портрет римского короля работы Франсуа Жерара. Портрет выставлен перед палаткой, и перед ним уже выстроился круг маршалов, генералов и офицеров. «Уберите этот портрет», — говорит Наполеон, Слишком рано показывать ему поле битвы. Вернувшись в свою палатку, Наполеон диктует следующие приказы. Ночью будут построены два редута напротив тех, что возведены врагом и обследованы нами днем. Левый редут будет вооружен 42 огнестрельными орудиями, правый — 72. На рассвете правый редут откроет огонь. Левый начнет сразу, как услышит выстрелы справа. Вице-король бросит на равнину достаточное количество стрелков, чтобы обеспечить плотный огонь. Третий и восьмой корпуса под командой маршала Нея также бросят несколько стрелков вперед. Маршал Даву останется на позиции. Князь Понятовский с пятым корпусом отправится перед рассветом, чтобы до 6 часов утра обойти левый фланг врага. С началом действий император будет отдавать приказы, следуя требованиям ситуации. Остановившись на этом плане, Наполеон располагает войска таким образом, чтобы не вызвать внимания врага. Каждый получает свои инструкции. Редуты возводятся, артиллерия становится на позицию. На рассвете 120 пушек накрывают ядрами и снарядами укрепления врага, которые его правый фланг должен будет взять. Наполеон не может заснуть ни на один час. Ежесекундно он спрашивает, здесь ли враг. Некоторые передвижения противника 2 или 3 раза заставляют поверить в его отступление. Но оказывается, что враг исправляет ошибку, на которой Наполеон выстроил план баталии. Целый корпус Тучкова отправляется на левый фланг, заслоняя все слабые места. В 4 часа раб входит в палатку императора, который сидит, опустив голову на руки. Подняв голову, он спрашивает. «Ну что, раб?» «Сир, они все еще здесь». «Это будет ужасная баталия, раб. Вы верите в победу?» «Да, сир, но в кровавую». «Я это знаю», — отвечает Наполеон. «Но у меня 80 тысяч человек. Я потеряю 20 тысяч. Я войду с 60 тысячами в Москву. Отставшие маршевые батальоны присоединятся к нам, и мы будем сильнее, чем перед битвой». Видно, что в числе бойцов Наполеон не учитывает ни свою гвардию, ни свою кавалерию. С этого момента он принял решение выиграть битву без них. Все будет решать артиллерия. В этот момент раздаются возгласы, и крик «Да здравствует император!» проносится по всему фронту. При первых лучах солнца солдатам зачитывают одну из самых ярких, самых искренних и самых лаконичных прокламаций. Солдаты, вот, наконец, эта баталия, которую вы так хотели. Отныне победа зависит только от вас. Она необходима. Она принесет изобилие и обеспечит нам хорошие зимние квартиры и быстрое возвращение на родину. Будьте людьми Аустерлица, Фридланда, Витебска и Смоленска, чтобы самое отдаленное потомство сказало о нас. Он был участником этой великой баталии под стенами Москвы. Как только крики поутихли, Ней, всегда нетерпеливый, просит разрешения начать атаку. Все хватаются за оружие, каждый готовится к этой грандиозной сцене, решающей судьбу Европы. Адъютанты разлетаются стрелами по всем направлениям. Кампан, так хорошо начавший позавчера, проскользнет вдоль леса, завяжет схватку, заняв редут, защищающий левый край рапа. Дессе поможет ему, пробравшись под прикрытием в лесок. Дивизион Фриана останется в резерве. Как только Даву станет хозяином редута, Ней двинется на захват Семеновского. Его дивизионы недавно пострадали и насчитывают от силы 15 тысяч солдат. 10 тысяч вестфальцев должны их укрепить и сформировать вторую линию. Молодая и старая гвардия образуют третью и четвертую. Мюрат разделит свою кавалерию. Слева от Нея, лицом к центру противника, окажется корпус Монбрюна. Нансути и Латур-Мабур последуют за передвижениями нашего правого крыла. Наконец, Груши будет поддерживать вице-короля. Тот, усиленный дивизионами Марана и Жерара, отнятыми у Даву, начнет с захвата Бородина, оставит там дивизион Дельзона и, перейдя с 3 другими Калугу по 3 мостам, переброшенным утром, атакует большой центральный редут на правом берегу. Для доставки всех этих приказов хватило получаса. 5,5 часов утра. Правый редут начинает вести огонь. Левый ему отвечает. Все приходит в движение, все марширует, все устремляется вперед. Даву бросается вперед со своими 2 дивизионами. Правый фланг Эжена, составленный из бригады Плазана, должен стоять в Бородине. Но, несмотря на крики своего генерала, солдаты позволяют увлечь себя за атакующими, оставляют деревню сзади и появляются на высотах, где падают под фронтальным и фланговым огнем русских. Тогда 92-й полк приходит на помощь и возвращает остатки полка, наполовину уничтоженного и потерявшего своего генерала. В этот момент Наполеон, высчитав, что у Понятовского было достаточно времени, чтобы завершить маневр, бросает Даву на первый редут. Дивизионы Кампана и Дессе следуют за ним, толкая перед собой 30 пушек. Вся линия противника грохочет, напоминая огненную реку. Инфантерия идет, не стреляя. Она торопится достичь огневого рубежа противника и задушить его. Кампан ранен. Раб бежит заменить его. Он бросается вперед со штыком наперевес, достигает редута и падает сраженной пулей. Это его 22-я рана. Дессе заменяет его и тоже падает раненый. Лошадь Даву убита ядром. Он падает в грязь. Все думают, что он убит, но он встает, отделавшись контузией, и садится на другую лошадь. Раб приказывает поднести себя к императору. «Как, раб?» — говорит Наполеон. «Опять ранен?» «Как всегда, сир. Ваше Величество знает. Дурная привычка». «Что делают там, наверху?» «Чудеса. Но нужна гвардия, чтобы все закончить». «Я воздержусь от этого», — перебивает Наполеон с движением, похожим на испуг. «Я не хочу, чтобы ее уничтожили. Я выиграю баталию без нее». Теперь Ней со своими 3 дивизионами бросается во главе дивизиона Ледрю на этот роковой редут, лишивший дивизион Кампана 3 генералов. Он входит на него слева. Храбрецы, начавшие атаку, взбираются справа. Ней и Мюрат бросают дивизион Разу на 2 других редута. Он готов овладеть ими, но в это время на него нападают русские кирасиры. Наступает момент неуверенности. Инфантерия останавливается, но не отступает. На помощь приходит кавалерия Брюера. Русские кирасиры отброшены. Мюрат и Разу наступают, укрепление за ними. В этих атаках прошли 2 часа. Наполеон удивлен тем, что не слышит пушек Понятовского и не видит никакого движения в тылу врага. В это время Кутузов направляет на левый фланг новый корпус. Один из дивизионов идет к Устице, другой углубляется в лес. В этот момент возвращается Понятовский. Он не смог найти дорогу в лесу. Наполеон отправляет его на правый фланг, к Даву. Однако слева русский строй нарушен, и равнина открыта. 3 редута в руках Нея, Мюрата и Даву. Но Багратион продолжает угрожать нам, получая подкрепление за подкреплением. Нужно поспешить отбросить его за овраг Семеновского, иначе он может перейти в наступление. Все, что можно собрать из артиллерии редутов, свезено сюда, чтобы поддержать атаку. Ней устремляется вперед, за ним следует 15-20 тысяч человек. Но, боясь быть отброшенным, Багратион выходит перед строем и со штыком наперевес идет на Нея. 2 массы встречаются, завязывается рукопашная. Это дуэль 40 тысяч человек. Багратион тяжело ранен. Русские войска, на момент лишенные командования, готовы бежать, но Коновницын принимает команду, отводит войска за овраг Семеновского и под прикрытием верно установленной артиллерии останавливает бросок наших колонн. Мюрат и Ней измождены, оба предприняли сверхчеловеческие усилия. Они посылают просить подкреплений у Наполеона. Император приказывает идти молодой гвардии. Она приходит в движение, но почти сразу же Наполеон, бросив взгляд на Бородино и увидев, что несколько полков из солдат Эжена остановлены кавалерией Уварова, и думая, что весь корпус вице-короля отступает, приказывает гвардии остановиться. Вместо нее он посылает Нею и Мюрату всю артиллерию резерва. 100 пушек отправляются галопом, чтобы занять место на отвоеванных высотах. Что же произошло с Эженом? Простояв около часа в нерешительности, из-за столкновения бригады Плазона вице-король перешел Калугу по четырем маленьким мостам, переброшенным инженерными войсками. Сойдя на другой берег, он спешит направо, чтобы захватить большой редут между Бородином и Семеновским, закрывающий центр противника. Дивизион Марана первым выходит на плато, бросает 30-й полк на редут, поддерживая его наступающими колоннами. Там старые солдаты, спокойные под огнем, как на параде, идут, не стреляя, с оружием в руках, и взбираются на редут, несмотря на страшный огонь первой линии Паскевича. Но тот предвидел такую случайность. Со второй линией он обрушивает на фланги колонны. Чтобы его поддержать, выступает Ермолов с бригадой гвардейцев. Видя идущую к ним помощь, первая линия разворачивается. Дивизион Маргана схвачен в огненный треугольник. Он отступает, оставляя в редуте генерала Бонами и 30-й полк. Бонами позволяет себя там убить. Половина полка падает вокруг него.